А какие он опыты ставил? А какие хотите. Он вам газ даст понюхать, вы забалдеете, смеяться будете до упора. А укол сделает, все расскажете, чего знаете и не знаете. А через час очнетесь и не знаете, чего говорили. Или с Белкиным он что делал? Перебил я. Этому Акиеву явно нравилось давать показания и быть центром внимания. Для такого, как он, бывшего чемпиона и известного боксера, внимание публики — главное удовольствие в жизни. Но мне было некогда выслушивать его треп. Для этого будет иное время, время обстоятельного, со всеми деталями допроса. А сейчас нужно было как можно быстрее получить выход на Белкина, зацепку, намек на адрес или хотя бы подтверждение того, что он жив. Я повторил нетерпеливо, что он делал с Белкиным. «А Белкину он память стирал», — сказал Акеев. «Белкину и этому султану, только султан удрал. Как это стирал память?» «А так», — сказал Акеев, — «уколами». «Он шефу при мне клялся, что через 20 дней этот корреспондент ничего помнить не будет. Ни про гроб с опиумом, ни про эту дачу, а чего? Он его на иглу посадил, каждый день по 3 ампулы морфия всаживал. И еще какие-то уколы, не знаю уж какие». Мы со Светловым переглянулись. Со дня похищения Белкина прошло 15 дней. Возможности нашей отечественной медицины общеизвестны по закрытым и открытым процессам диссидентов. Уже не говоря о засекреченных исследованиях в военных психиатрических лабораториях. Я не специалист в этой области, но кое-что слышал от наших судебных медицинских экспертов. Сегодня в руках у медиков большой набор самых различных психоугнетающих средств. И хотя они чаще всего применяют их по приказу органов госбезопасности, но почему бы кому-либо не применить эти же препараты и в личных целях? Если мы не найдем этого Белкина сегодня-завтра, мы рискуем найти его буквально с отшибленной памятью. Хорошенький подарок для пресс-группы Брежнева на его венскую встречу с Картером. Так, вплотную подступил к Акееву Светлов. Что ты еще знаешь об этом докторе? Ну, вспоминай. Живо. Как он выглядит? Ну, такой молодой, полный, волосы черные, глаза карие. На правой руке перстень с печаткой. Вот все, что знаю. Кто еще его знает? Сысоев знает, мой шеф. Это я понимаю, но он за границей. Еще кто? Герман Долгособуров? А он в рейсе. Светлов усмехнулся. Он поймал Акеева в ловушку. А откуда ты знаешь Долгособурова? А тоже через шефа. Он на шефа работает. Опиум с юга возит, а на юг морфий. Только он вам ничего про доктора не скажет. Не в жизнь. Почему? А он по сестре этого доктора сохнет. Ты ее видел, знаешь? Ха, еще бы. Он стрельнул глазами в притихшую с закрытыми глазами, в ужасе раскачивающуюся из стороны в сторону, Леночку Смагину. Такая ж какая-то шалава. Лишь бы по кабакам ходить в Прагу да трахаться. Но красивая, да, красивая не отнять. Да, знаете, как говорят, по глазам целка, а по ебле, блядь. Вот это про нее. А Герман же из графского рода. Вот он и втюрился. Наташа Ростова, Наташа Ростова. Она такая Наташа Ростова, как я, граф Толстой. Сучка и все. Как ее зовут? Где живет, работает? Не, ничего не знаю. Вот только знаю Наташу и все. И на артистку Варлей, похоже, из «Кавказской пленницы». А вот эта сучка может знать. Они меня на пару в ресторан таскали неделю назад. Я подошел к Смагиной, но когда она открыла глаза, стало ясно, что говорить с ней бесполезно. В ее застывших глазах было одно отчаяние, ничего более. Светлов подошел ко мне. Не теряя времени. Поехали. Нужно заняться племянником. И кивнул своим архаровцам на Акеева и Смагину. Отвезите их к Пшеничному на допрос. 16:42. С ума можно сойти, уже 5 часов. С Светлов устало опустился в милицейский «Мерседес», который ждал нас у подъезда Сысоевского дома на Фрунзенской набережной.